Глава 6. Его Величество Босфор. Целой жизни мало, чтобы любить Босфор. Стамбульская пословица. Первое, на что обращаешь внимание, стоя на любой смотровой площадке Стамбула, это то, насколько он огромный, безбрежный, бескрайний. Город простирается, насколько хватает глаз. Самые дальние его холмы напоминают подушечки для рукоделия, откуда словно булавки торчат небоскребы и минареты, и, разумеется, с любой возвышенности видно Босфор. Босфор — главная водная артерия, зеркало и горло Стамбула. Турецкое слово «багазы» имеет два значения — пролив и горло. Кроме того, Босфор также называют «багазы». В Турции говорят, если на сердце грусть, езжай к Босфору. Памук пишет, Босфор — душа Стамбула, в нем город черпает силы. Побывать в Стамбуле и не прокатиться по Босфору — все равно, что не попробовать в Италии мороженое и не спуститься в лондонское метро. Словом, это противоестественно. По словам Памука, Босфор, Золотой Рог и Мраморное море формируют Стамбул. Исторически здания, определяющие облик города, считались тем значительнее, чем ближе они находились к воде, и чем лучше из них была видна вода. Обитатели домов, чьи окна смотрят на Босфор, чувствуют, что у Стамбула есть некая исходная точка, определяющая целостность города, и что жизнь, как бы то ни было, идет своим чередом. Название пролива переводится с греческого как «коровий брод». Согласно мифу, громовержец Зевс пытался укрыть свою очередную возлюбленную, красавицу Ио, от гнева законной супруги Геры и превратил девушку в корову. Заподозрив измену, Гера попросила мужа подарить ей корову и приставила к ней стоглазого Аргуса, который все видел и никогда не спал. Зевс подослал к Аргусу веселого бога Гермеса, и тот усыпил чудовище игрой на флейте, а затем отрубил ему голову. Узнав о гибели верного слуги, Гера увековечила память о нем, перенеся глаза Аргуса на оперение павлина. Поэтому рисунок на перьях птицы называется «павлиньим глазом». Ио сбежала, но разъяренная богиня наслала на соперницу слепней. Спасаясь от них, измученная Ио пересекла сначала море, позже названное в ее честь Ионическим, а затем пролив между Европой и Азией, и вышла на берег в районе Кадыкёя. Плавание по Босфору с трудом далось не только Ио, но и аргонавтам. Вход в Босфор охраняли скалы, окутанные туманом. Они смыкались, сокрушая корпусы кораблей. Аргонавты выпустили впереди арго голубя, и скалы сомкнулись, вырвав несколько перьев из птичьего хвоста, а затем стали расходиться. Античные герои налегли на весла и миновали опасный участок. Скалы же застыли навеки по обе стороны Босфора. Спасенный Арго благополучно вошел в Понт Аксинский, так греки называли Черное море. Можно долго перечислять исторические и мифические события, имевшие место на Босфоре. Из верхней части пролива аргонавты отправились на поиски Золотого руна. С одного из босфорских берегов персидские цари Дарий и Ксеркс, затеявшие в V веке до нашей эры поход в Грецию, наблюдали за своими армиями. Непобедимые персидские солдаты шагали по мостам, сооруженным из лодок. Несколько веков спустя Велизарий, полководец Юстиниана I, разбил войско сасанидов сначала на суше, а затем и на Босфоре. Босфор — самое мифологизированное место Стамбула. В его темные воды бросали сундуки с золотом, провинившихся одолисок, неверных друзей и плененных врагов. В 1595 году по приказу султана Мехмеда III в Босфоре утопили 7 беременных наложниц его отца, покойного Мурада III. Гюго в стихотворении «Лунный свет» передает чарующую и тревожную атмосферу стамбульской ночи. Молодая жена султана стоит возле распахнутого окна во дворце Топкапы и вдруг слышит глухой плеск. То тяжкие мешки, где слезы, где слова, как будто слышатся, где тело очертания, возможно, угадать средь лунного сияния. Вдохновившись подобными историями, Николай Гумилев написал стихотворение «Константинополь». Еще близ порта орали хором матросы, требуя вина, а над Стамбулом и над Босфором сверкнула полная луна. Сегодня ночью на дно залива швырнут неверную жену, жену, что слишком была красива и походила на луну. Городская легенда гласит, что после кораблекрушения одному ныряльщику приказали нырнуть с мыса Сарайбурну. Погрузившись в воду, он сразу же подал сигнал, чтобы его поднимали. Позже, дрожа от ужаса, ныряльщик рассказал, что видел на дне сотни открытых мешков, и в каждом, медленно раскачиваемое течением, стояла мертвая женщина. Утопление неугодных обитательниц гарема было скорее правилом, нежели исключением. В мае 1632 года и в июне 1826 года в Босфор сбрасывали тела янычар. После подавления бунтов их несколько дней вывозили на телегах с обогренных кровью стамбульских улиц. Трупов было так много, что они мешали судоходству в Мраморном море. На самих берегах пролива жизнь текла размеренно и неторопливо. Босфор — не только символ Стамбула и своеобразное место силы, но и свидетель истории города и страны в целом. Двери с облупившейся краской, резные ставни и замшелые стены домов, тенистые сады на холмах, где росли босфорские сосны, багряники, столетние чинары — для Памука все это следы погибшей османской цивилизации. Ее люди были похожи на современных турок, но современные турки, в отличие от них, бедны, слабы и провинциальны. Памук говорит о цвете кипарисов, о заброшенных ялы. Ялы — старинные босфорские особняки османской знати. Слово «ялы» от турецкого «ялы» не склоняется, как, например, «такси» или «кафе». О стихах, которые поймет только тот, кто провел на этих берегах всю жизнь, о ржавых судах, плывущих по Босфору, и о стоящих над его водами особняках, и о том, каково жить среди развалин некогда великой и могучей цивилизации. Берега Босфора издавна представляли собой еще одну грань восточного мира, загадочного, поэтичного и утонченного. Пьер Лати в XIX веке назвал отрезок пролива между Бешикташем и Артакеем чередой дворцов, белых как снег, вздымающихся по самому морскому краю на мраморных постаментах. Конечно, за 200 лет прибрежные районы Стамбула изменились. Например, сегодня к северу от упомянутого дворцового квартала тянется Золотая миля. Полоса дорогих ночных клубов, идущая через Артакёй и Куручешме. Эти семты когда-то были скромными рыбацкими деревушками, но в наши дни они являются лучшими городскими районами для покупки элитной недвижимости. Босфор – один из самых красивых и романтичных водных путей в мире. На его берегах восточные и западные культуры переплетаются в архитектуре домов, построенных знатными османскими семьями. Самые удивительные здания — это ялы, деревянные особняки XVII-XIX веков. Помимо них султаны возводили вдоль Босфора величественные дворцы в стиле барокко и многочисленные посольства, включая превосходное посольство Египта в стиле модерн. Ялы были не просто роскошными домами, они свидетельствовали о наличии у их владельцев особого статуса. В старой стамбульской песне поется: «Если бы твой отец выдал тебя замуж за вельможу, то и ты могла бы поселиться в Ялы». В годы империи в Ялы жили чванливые сановники, в годы республики — бывшие царедворцы и полусумасшедшие внуки пашей. Они бесконечно судились друг с другом, деля имущество. Деревянные дома гнили, краска с них осыпалась, стены чернели от холода и влаги. По воспоминаниям Памука, ялы часто поджигали, надеясь, что на их месте построят многоэтажные здания. Таким образом, к 1970 годам, когда Стамбул начал быстро расти, большинство исторических особняков исчезло. Несмотря на это, сегодня на побережье Босфора насчитывается более 600 павильонов, киосков, охотничьих домиков, вилл и дворцов, 336 из которых признаны историческими. Последние 200 лет порты оказались крайне плодотворными для искусства, особенно для строительства. На закате Оттаманской империи рождались чудесные творения талантливых зодчих, определившие облик Стамбула. Если главным османским архитектором XVI века был Мимар Синан, то в XVIII-XIX веках эта должность перешла к представителям армянской семьи Бальян. Первым стал Бали Бальян, передавший дело своему сыну Магару. Но настоящая слава династии началась с внуков Бали – Крикора 1764-1881 годы и Синикирима 1768-1833 годы. На протяжении двух веков бальяны строили Стамбул. Они создали новый архитектурный стиль – османское барокко. В этом стиле возведены мечеть Нусретие, башня Баязид, дворцы Бешикташ и Арнавут-Кёи, Валиде Султан и другие здания на берегах Босфора. Наибольшего творческого подъема династия достигла при Карапете Бальяне 1800-1866, без творений которого нельзя представить Стамбул. Среди них дворцы Далмабахче, Бейлербей, Йылдыз и Чираган, мечеть Безмиалем, Валиде Султан, мавзолей Махмуда II и несколько армянских церквей в Бешикташе, Кумкапы, Куручешме и Бейоглу. Сыновья Карапета Бальяна Акоп, Симон, Никогос и Саркис сменили отца на архитектурном поприще во второй половине XIX века, когда солнце Османской империи медленно опускалось за горизонт истории. Так Никогос, успев поработать с отцом на Далмабахче, самостоятельно построил мечеть Меджидие в Артакёе, часовую башню Тупхане и Ихламур, летнюю резиденцию Абдул-Меджида I. Саркис помогал Карапету в проектировании дворцов Чираган и Белербей и уже в качестве имперского архитектора воздвиг дворцы Ферие и Кючуксу, Гёксу, а также здание университета Галатасарай и военного министерства. В последнем сейчас находится Стамбульский технический университет. Акоп совместно с Саркисом трудился над мечетью Пертевниял Валиде Султан в районе Аксарай. Великолепные творения армянских архитекторов напоминают о старом Стамбуле, которого больше нет. Душа любого древнего города заключена в камне и воде, и столица порты не исключение. У Афин есть Эгейское море, у Рима – Тибр, у Каира – Нил, у Лондона – Темза, а у Стамбула – Босфор. Что бы ни происходило, Босфор не меняется. Умирают растущие вдоль его берегов деревья, разрушаются ялы, возводятся мосты, соединяющие Европу и Азию, но Босфор величаво несет свои воды мимо рыбацких деревушек и султанских дворцов, мимо ресторанов Сарыера и казарм Сельмие, мимо девичьей башни и вокзала Хайдар-Паша, мимо мусульманских кладбищ и крепостных стен Йороса, Едикуле, Румеле-Хисари и Анадолу-Хисари. История Стамбула — это история его дворцов и крепостей. Византийские императоры и османские падишахи строили их для защиты и нападения, официальных приемов и бурных увеселений, демонстрации своего могущества и сокрытия тайн. Рассыпанные вдоль берегов Босфора, словно крупные старые жемчужины, дворцы и крепости великого города остаются безмолвными и беспристрастными хранителями прошлого. О главном дворце Топкапы говорилось ранее. Вторым по значимости является Далмабахче. Насыпной сад, построенный по приказу Абдул-Меджида I. Султан пожелал жить в великолепном дворце, не уступающем в роскоши резиденциям европейских монархов. Мрачный средневековый Топкапы не удовлетворял эстетическим требованиям правителя. Далмабахче должен был свидетельствовать о богатстве и просвещенности османов. Для этого пришлось нарушить некоторые традиции. Так, впервые в истории порты, гарем и селямлик, мужскую часть здания, разместили под одной крышей. Далмабахче насчитывал 285 комнат, на его украшение было потрачено 14 тонн золота и 40 тонн серебра. Британская королева Виктория подарила Абдул-Меджиду I роскошную люстру из богемского стекла весом около 5 тонн. Император Александр II прислал Абдул-Азизу, преемнику Абдул-Меджида I, медвежью шкуру, а придворный архитектор Саркис Бальян преподнес своему повелителю картину крымского армянина Аванеса Айвазяна, Ивана Айвазовского. Картина понравилась падишаху, и он заказал художнику 10 новых полотен с видами Стамбула и Босфора. Выполняя заказ, Айвазовский часто гостил при Османском дворе. Он подружился с Абдул-Азизом и написал 30 картин, которые украшают стены Далмабахче и прочих дворцов на берегах пролива. Среди стамбульских шедевров Айвазовского — Галатская башня в лунном свете 1845 года, вид на Константинополь и бухту Золотой Рог 1856 год и другие. В каждом государстве есть легенды о таинственных драгоценностях. Будь то богатство Атилы, сокровища тамплиеров или золото Колчака, в Османской империи, по слухам, личная казна султанов хранилась в лабиринте под Долмабахче. Слухи усилились в 1910-х годах после того, как пришедшие к власти младотурки, иттихадисты, члены политической партии «Единение» и «Прогресс», обыскали Йылдыз, бывшей резиденцией Абдул-Хамида II, и, ничего не найдя, продолжили поиски в Долмабахче. Опальный султан, содержавшийся под арестом, не собирался раскрывать местоположение фамильных драгоценностей. В итоге было установлено, что один из подземных тоннелей Долмабахче ведет под Босфор. Младотурки решили, что богатства спрятаны в комнате в конце тоннеля, но им не удавалось обнаружить вход в сам лабиринт. Абдул-Хамида II поселили в Долмабахче и установили за ним наблюдение, в надежде, что султан попытается проникнуть в подземные хранилища дворца. Впрочем, опальный падишах унес тайну с собой в могилу. Через некоторое время, благодаря случайности, младотурки проникли в лабиринт, но сработала система защиты, и тоннель под Босфором затопило. Доступ к предполагаемой сокровищнице не удалось обнаружить даже с помощью водолазов. Впоследствии султанское золото искали еще много раз, однако никому не удалось разгадать тайну подземного лабиринта. Если Абдул-Хамид II не растратил богатство предков, то оно до сих пор покоится под толщей босфорских вод. Эта история не единственная, связанная с Долмабахче. Помпезный дворец в стиле Людовика XIV стал домом для шести последних падишахов: Абдул-Меджида I, Абдул-Азиза, Мурада V, Абдул-Хамида II, Мехмеда V и Мехмеда VI. При этом четверо из них были сыновьями Абдул-Меджида I, что свидетельствовало о династическом кризисе. Абдул-Хамид II оказался последним абсолютным монархом Османской империи. При его преемнике Мехмеде V впервые за 600 лет существования Порты установилась парламентская монархия. Отныне султан царствовал, но не правил. Реальная власть сначала находилась у партии «Единение и прогресс», а с 1913 года у триумвирата младотурецких политиков Исмаила Энвера Паши, Мехмеда Талаата Паши и Ахмеда Джемаля Паши. На Османскую империю опускались сумерки истории. Непроглядная тьма сгущалась вокруг Стамбула и поглощала золотые полумесяцы на минаретах мечетей, построенных в эпоху богатства и процветания. Турция умирала от перенапряжения сил и оскудения ресурсов в попытках держаться всего того, что осталось ей в наследство от империи, пишет британский офицер Томас Эдвард Лоуренс, Лоуренс Аравийский. Единственным аргументом османов была сабля, но сабли отступили перед более изощренным оружием. Выяснилось, что медлительные османы не готовы к усвоению чего-то нового. Властным старикам предстояло отойти от дел. Лоуренс сделал неутешительный вывод. Турция разлагалась, и вылечить ее можно было только хирургическим путем. И этот вывод прозвучал как приговор. В эти тревожные и печальные годы султаны продолжали возводить роскошные дворцы, а тем временем некогда великое государство, их государство, умирало у них на глазах. Долмабахче суждено было стоять на рубеже веков и эпох между старой и новой Турцией, империей и республикой, последним султаном и первым президентом. В 1922 году Мехмед VI, потомок Мехмеда II Завоевателя, Селима I Грозного, Сулеймана I Великолепного и Мурада IV Кровавого покинул собственный дворец с черного входа. Перед этим он вознес мольбу Аллаху в окружении последнего шейх Уль-Ислама, Медени Мехмеда Нури-Эфенди и последнего великого визиря Ахмеда Теффика Паши. Мехмед просил у Аллаха возможности поскорее вернуться в Стамбул, однако молитвам не суждено было сбыться. Низложенный падишах покинул столицу в условиях строжайшей секретности. Генри Мортон описывает дождливое утро 17 ноября 1922 года. К боковому входу Долма-Бахче подкатила британская карета скорой помощи. Из дворца вышли пожилой мужчина, мальчик и услужливый человек с сумкой в руках. Первый был Мехмедом VI, второй — наследником трона Шехзаде Эртагрулом Эфенди, а третий — евнухом, успевшим собрать золотые кофейные чашки султана и кое-какие драгоценности. Все трое уселись в автомобиль и поехали на британскую военно-морскую базу. Водитель не знал, что увозит из Стамбула все, что осталось от Османской империи. Прибыв на место, беглецы поднялись на борт английского корабля «Малая» и отплыли на Мальту. Спустя 4 года Мехмед VI умер, неоплаканный и невоспетый, в чужом ему Сан-Ремо. В 1924 году, через 2 года после того, как последний султан покинул Стамбул, в Долма-Бахче зазвучал голос Мустафы Кемаля. В церемониальном зале, под знаменитой люстрой, он, первый президент Турецкой республики, зачитал свою первую речь в новом статусе. Здесь же 10 ноября 1938 года 57-летний Ататюрк скончался от цирроза печени. С тех пор все часы Долма-Бахче показывают 9:05, время, когда остановилось сердце основателя современной Турции. Пока Гази выступал перед нацией, из страны было выслано 156 членов Османской династии, их имущество подлежало конфискации. В первую очередь депортировали тех, кто обладал правом на престол. Им на сборы давалось от 24 до 72 часов. Остальные должны были покинуть страну в течение 9 дней. С 5 по 15 марта 1924 года османов встречали на стамбульских железнодорожных вокзалах, Сиркеджи в европейской и Хайдар-Паше в азиатской части города. Выдавали им по 2000 британских фунтов на человека и сажали в поезд. После этого потомки Сулеймана Великолепного лишались турецкого гражданства. Многие уезжали с легким сердцем. Они верили в реставрацию монархии и рассчитывали вернуться в Стамбул через пару месяцев. Но история распорядилась иначе. В эмиграции судьбы представителей султанского рода сложились по-разному. Одни умерли на чужбине в нищете и печали, вторые смирились с жизнью обычных людей в принявших их государствах, третьи пытались наладить отношения с зарубежными мусульманскими монархами. Европейские державы не были благосклонны к изгнанникам. Великобритания и Франция отказали османам в гражданстве. Турецкие власти не разрешили им поселиться в Сирии. Многие члены династии осели в Бейруте, где жили под надзором полиции. Позже Франция все же приняла некоторых османов, правда, без предоставления гражданства. В их числе был Абдул-Меджид II, сын Абдул-Азиза, последний халиф блистательной Порты. 19 ноября 1922 года султанат был отделен от халифата и упразднен. Парламент Турции избрал Абдул-Меджида II религиозным главой мусульман, игравшим церемониальную роль и не имевшим политических полномочий. Абдул-Меджид писал картины, коллекционировал бабочек и нисколько не страдал от невозможности возглавить государство. Даже в имперскую эпоху он руководил обществом османских художников и не видел себя наследником престола. В марте 1924 года халифат был ликвидирован, и Абдул-Меджид II уехал в Париж. Там он купил особняк на бульваре Суше и до конца жизни являлся главой императорского дома османов. Смерть последнего халифа 23 августа 1944 года совпала с освобождением Парижа от немецкой оккупации. Судьба Абдул-Меджида II демонстрирует общую тенденцию. Османы перебирались в Европу, США и Австралию. Запрет на предоставление им турецкого гражданства действовал с 3 марта 1924 года, и никто не планировал его отменять. Люди, чьи предки создали самую могущественную в истории мусульманскую империю, не могли даже умереть на родной земле. Не стоит думать, что все члены Османской династии были слабыми и никчемными людьми. Примером тому Осман Фуад Эфенди, внук Мурада V. До эмиграции он вел чрезвычайно современный образ жизни и слыл любителем удовольствий. Единственный в Стамбуле открытый «Мерседес» принадлежал Осману Фуаду. Принц обожал автомобили и первым в порте сел за руль. Впрочем, таланты Шехзаде не исчерпывались безупречным вкусом и тягой к развлечениям. Опытный кавалерист и самый молодой генерал Первой мировой войны, в 1918 году, на момент присвоения генеральского звания, ему исполнилось 23 года. Осман Фуад не боялся трудностей. Он участвовал в Итало-Турецкой войне 1911-1912 годов и Галлиполийской битве 1915-го. Был неоднократно ранен и контужен, попадал в плен, едва не погиб от дизентерии, но всегда рвался на фронт. Тактические изыскания Шехзаде восхищали военных специалистов. Немецкий маршал Эрвин Роммель принял тактику Османа Фуада в рамках североафриканской кампании 1940-1943 годов. Покинув Турцию в марте 1924 года, неутомимый принц воспринял эмиграцию как шанс посмотреть мир. Он много путешествовал и прожил достаточно долгую, 78 лет, и яркую жизнь. Впрочем, история Османа Фуада — редкое исключение в калейдоскопе биографии его родственников. Правнук Мурада V Али Васиб Эфенди в мемуарах подробно описал проблемы, с которыми османы столкнулись в эмиграции. Нехватка денег, утрата привилегированного статуса, неуверенность в завтрашнем дне — эти и другие факторы сломили дух слабых членов династии. Так, в 1924 году курдские повстанцы провозгласили султаном Мехмеда Селима Эфенди, сына Абдул-Хамида II. Но принц отказался от борьбы за власть, отправился в изгнание и в 1937 году тихо скончался в Бейруте. Али Васиб, напротив, до конца жизни ощущал себя потомком падишахов. Шехзаде гордился своим происхождением и никогда не забывал, что, вступив на престол, он вошел бы в историю как султан Али I. В 2003 году его сын Осман Салахаддин Осман-Оглу, Осман-Оглу – турецкая фамилия, дававшаяся исключительно членам Османской династии после упразднения султаната, издал мемуары отца под названием «Воспоминания османского принца». Сам автор уже на обложке книги именуется его императорским высочеством, принцем Али Васибом. Представители Османской династии постепенно налаживали свою жизнь за границей. Правнук султана Абдул-Хамида II, Бейзаде Бюлент Осман, работал во французской компании «Мишлен», производящей автомобильные шины. Впоследствии он стал советником Министерства торговли Франции и удостоился ордена почетного легиона. Мехмед Орхан Осман-Оглу, внук Абдул-Хамида II, поселился со своим отцом Мехмедом Абдул-Кадиром Эфенди, сыном Абдул-Хамида II, в Будапеште, где старший Шехзаде зарабатывал игрой на скрипке. Затем Мехмед Орхан перебрался в США и сделал карьеру летчика. В 1939 году он вывез короля Албании Ахмета Загу из оккупированной итальянцами Тираны. Отец и сын больше не виделись. В начале Второй мировой войны Абдул-Кадир Эфенди эмигрировал в Софию, где умер в 1944 году в подвале от инфаркта во время бомбежки. По завершении войны Мехмед Орхан трудился кораблестроителем в Бразилии, а потом таксистом в Бейруте и Дамаске. Выйдя на пенсию, он переехал в Париж, где подрабатывал экскурсоводом, дворником и смотрителем кладбища. Обедневший принц ограничивался одним приемом пищи в день, но никогда, в отличие от многих родственников, не обращался за социальной помощью, а также отказывался принять гражданство других государств. Он заявлял, что если не может быть турецким гражданином, то предпочтет остаться без гражданства. Мехмед Орхан стал гражданином Турции только в 1991 году. После 68 лет изгнания он прилетел в Стамбул на 2 недели по приглашению газеты «Хюриет» — «Свобода». К тому времени 83-летний Шехзаде почти ослеп. К младшему поколению османов судьба оказалась более благосклонна. Правнук Абдул-Хамида II, принц Орхан Осман-Оглу, проживает в Стамбуле и консультирует создателей турецких сериалов, в частности, теленовеллы «Права на престол Абдул-Хамид», посвященной его прадеду. Праправнучка Абдул-Хамида II Роксан Кунтер, получившая имя в честь Роксоланы, любимой жены Сулеймана I, занималась баскетболом. Сейчас она комментирует спортивные матчи и ведет новости на турецком телевидении. Праправнук Мехмеда V и внук Али Васиба, Шехзаде Архан Мурат Османоглу, успешный бизнесмен, он владеет в Англии крупной инвестиционной компанией. 11 февраля 2018 года турецкий МИД сообщил, что всем членам султанской семьи, проживающим за рубежом, будет предоставлено турецкое гражданство. Это решение было принято после того, как османы десятилетиями скитались по миру. Власти Турции разрешили въезд на родину женщинам, представителям династии в 1952 году, а мужчинам только после 1974 года, когда все формальные претенденты на престол уже умерли. Ранее турецкое правительство крайне настороженно относилось даже к молодым отпрыскам рода османов, появившимся на свет и выросшим за границей. За ними устанавливали полицейский контроль и не сразу давали турецкое гражданство. Эртагрул Осман Османоглу, внук Абдул-Хамида II, сын Мехмеда VI и последний прямой потомок султанов, прозванный «последним османом», получил его только в 2004 году, хотя вернулся в Турцию в начале 1990-х годов. Однажды он посетил Долмабахче, дабы не привлекать к себе внимание, престарелый Шехзаде присоединился к группе туристов. «Я не могу представить, что чувствовал этот человек, гуляя по залам, где он играл ребенком». Эртагрул Осман был 43-м главой императорского дома османов. Он скончался в сентябре 2009 года в Стамбуле, городе своих предков. Далее династию возглавил Осман Баязид Османоглу, праправнук Абдул-Меджида I. Осман Баязид стал первым членом династии, родившимся в эмиграции. В январе 2017 года Шехзаде умер в Нью-Йорке. И бразды правления перешли к потомку Абдул-Хамида II Дюндару Али Осман. Династия исчезает именно сейчас. Представителей старшей ветви уже нет в живых, представители младшей ветви также мертвы, либо находятся в преклонном возрасте и не имеют детей. Ни Эртагрул Осман, ни Осман Баязид, ни Дюндар Али Осман не оставили наследников. С женщинами рода османов дело обстоит не лучше. В 2012 году за Шехзаде Эртагрулом Османом последовала принцесса Фатма Назлишах Османоглу. Она была последним членом династии, родившимся до падения Порты, и последним человеком, зарегистрированным в книге Османской династии. Последние годы Фатма Назлишах провела в Арнавюткёе, подальше от Долмабахче. 4 февраля 1921 года, в день ее рождения, дворцовые пушки выстрелили 121 раз. 2 апреля 2012 года, в день ее смерти, по Долмабахче сновали туристы, не имевшие понятия о том, что из жизни ушла настоящая хозяйка дворца. Младшим братом Долмабахче считается дворец Кючуксу, Гёксу, в районе Бейкос, на азиатском берегу Босфора. Здесь в пролив впадают две речки – Кючуксу – маленькая вода, и Гёксу – небесная вода. На Гёксу некогда стояла пеньковая фабрика, принадлежавшая деду Архана Памука. Стамбульцы окрестили эти живописные места сладкими водами Азии. Нирваль ностальгически вспоминает поездку в Бейкос. 1,5 часа мимо старинных замков с зубчатыми стенами, некогда охранявших Стамбул от вторжений из Крыма и Трапезунда, и вот они. Сладкие воды, зеленые и спокойные, словно великолепие дельты Нила было переведено на язык севера, утратив при этом красочность, как иногда случается, когда переводят с греческого языка на латинский. Изначально вдоль Кючуксу и Гёксу располагались бастанджи, гвардейцы султана, обеспечивавшие безопасность Босфорского побережья. В 1752 году природа Бейкоза заворожила великого визиря Эмина Мехмеда Пашу, и он распорядился построить здесь ялы для Махмуда I. Со временем деревянный особняк разрушился, но в 1856 году по приказу Абдул-Хамида I на его месте вырос каменный дворец. По сравнению с прочими дворцами Кючуксу, Гёксу невелик. В нем нет церемониальных залов, спальных покоев и гарема. Зато есть пристань, ибо падишахи приезжали в Бейкос для охоты и лодочных прогулок. Подобно другим султанским особнякам на Босфоре, Кючуксу-Гёксу украшают картины Айвазовского. На втором этаже дворца хранится деревянный стол без единого гвоздя, искусно вырезанный юным шехзаде Абдул-Хамидом, будущим султаном Абдул-Хамидом II. Падишахи должны были владеть каким-либо ремеслом и заниматься им регулярно. Так Сулейман I обучился ювелирному мастерству, Мехмед III освоил изготовление стрел, Ахмед I делал кольца для натягивания тетивы лука, а Абдул-Хамид II был столяром-краснодеревщиком. Благодаря богатому внутреннему убранству и удивительно красивому резному фасаду Кючуксу-Гёксу получило трогательное название «Маленькая жемчужина Босфора». В 1990-х годах американский кинорежиссер Майкл Эптед снял резиденцию Абдул-Хамида I в боевике про Джеймса Бонда «И целого мира мало». Султанская вилла представлена как особняк, находящийся в Баку. Сегодня маленькая жемчужина Босфора является одной из самых красивых и интересных достопримечательностей Стамбула. Впрочем, до Бейкоза добирается не так много туристов, как до Артакёя, где расположен Долмабахче, старший брат Кючуксу-Гёксу. Долмабахче стал одним из первых дворцов, возведенных в годы босфорской архитектурной лихорадки. Он слишком дорого обошелся порте. В 1858 году, через 5 лет после завершения строительства, было объявлено о банкротстве султанской казны. Деньги были огромной проблемой для султанов. Эта проблема обострялась из-за соревнования падишахов с правителями Египта. Те имели большие доходы от Суэцкого канала и потому разбрасывали деньги на Босфоре. Глядя на египетских вельмож, османы и их приближенные не жалели средств, но конкурирующие стороны не обладали художественным вкусом. Стоун именует Долмабахче дорогостоящим сооружением, наполненным уродливыми артефактами. Особенно гнетущими были картины, написанные под французских академиков. За Долмабахче на азиатском берегу Босфора появился Бейлер-бей, впрочем, он оказался комфортабельным. За ним последовал Чираган, тоже не столь уж плохой. Строительство дворца Бейлер-бей было предсказуемо. Султанам хотелось иметь летнюю резиденцию на Босфоре. Одноименный Ильче в азиатской части Стамбула является одним из старейших в городе. По легенде, император Константин Великий установил тут крест, поэтому местность долгое время называлась Сады Иставрос, от турецкого Иставрос. Район Бейлер-бей славился садами и цветниками. Даже во второй половине XX века канцлер ФРГ Гельмут Коль приезжал сюда за вишней и артишоками. Традиция возводить в Бейлер-бей загородные дома османской знати началась с Мехмеда Паши. Получив от Мурада III титул Бейлер-бея, генерал-губернатора, Румелии, он распорядился поставить для себя особняк на берегу Босфора. В 17-18 веках в азиатской части Стамбула, как грибы после дождя, вырастали ялы, и в 1827 году Киркор Бальян, выполняя приказ Махмуда II, построил тут летнюю резиденцию султана. Будучи деревянной, она сгорела в 1851 году, и Абдул-Азиз велел возвести на пепелище каменный дворец, что и сделали Акоп и Саркиз Бальяны. В 1864 году побережье пролива украсило еще одно пышное и причудливое здание из белого мрамора. Полы Бейлер-бея покрывали тростниковыми циновками из Египта, поверх которых стелили ковры из хереке. Богато украшенные залы всегда были готовы встретить именитых гостей. В Бейлер-бее останавливались принц Уэльский и будущий британский король Георг V, персидский шах Насир ад-Дин, император Австро-Венгрии Франц Иосиф I. В 1869 году в Бейлер-бее гостила Евгения Монтихо, жена Наполеона III. Во время этого визита в Стамбул она получила пощечину от Валиде Султан. По слухам, Абдул-Азиз был неравнодушен к императрице. По воле султана, москитную сетку над кроватью августейшей гости усеяли мельчайшим жемчугом. Евгения была восхищена Бейлер-беем. Вернувшись в Париж, она распорядилась сделать в Тюильри такие же окна, как в изысканном османском дворце. Сегодня их нельзя увидеть. В 1871 году Тюильри сгорел. Спустя несколько месяцев пожар случился в Бейлер-бее, но огонь удалось потушить. Следующим после Бейлербея стал дворец Чираган. Его история довольно любопытна. Мурад IV, который уже в зрелом возрасте пристрастился к алкоголю, пожелал иметь тайный киоск на берегу Босфора, где он мог бы спокойно предаваться своим порокам. Когда деревянное здание было готово, падишах начал устраивать там шумные праздники с салютами и фейерверками. Ракеты взмывали ввысь, расцветали в ночи и рассыпались серебряным дождем. Ирландский писатель Йен Макдональд сравнивает их со светящимися армиями, которые сражались над Стамбулом. Праздничные огни напоминали батальоны сверкающих сипахов и пылающих янычар. Небо взрывалось, и в один обжигающий момент вспыхивало так, будто свет всех звезд долетел до Стамбула. Традиция запускать салюты над Босфором существует и поныне. Одним из наиболее красивых стал фейерверк по случаю открытия долгожданного третьего моста через пролив, моста султана Селима Явуза, 26 августа 2016 года. Также ежегодно 29 октября подобным образом в Турции отмечается День Республики. Любовь жителей османской столицы к пламени и массовым торжествам восходит к древней восточной традиции огнепоклонения. Восторг обывателей от таких зрелищ всегда был огромен и сопровождал все значимые события городской истории, а также служил неиссякаемым источником слухов, шуток и каламбуров. Соответственно, в первой половине XVII века стамбульцы быстро поняли, чем занимается их правитель Мурад, и назвали особняк персидским словом «чираган», что означало «огонь». Дочь Мурада IV, Кайя, не меньше отца, любившая веселье и получившая киоск по наследству, превратила его в полноценный сарай, дворец, который сгорел после очередного праздника в конце XVII века. В середине XVIII века Махмуд I приказал восстановить Чираган. Потомки Махмуда, Селим III и Мустафа IV, хотели существенно переделать дворец, но не успели. Селима свергли янычары, а Мустафу убили по приказу Махмуда II. Махмуд II, слывший просвещенным монархом, открыто выражал недовольство Топкапы. Однажды астролог султана предсказал, что тот будет жить, пока будет строить дворцы. Махмуд серьезно отнесся к этим словам. Во всех красивых бухтах Босфора он распорядился ставить киоски и сараи. Всего было возведено 57 дворцов, последним из них стал Чираган. Впрочем, и Махмуду не удалось закончить строительство Чирагана. В 1839 году работы были приостановлены из-за нехватки денег. Вскоре падишах умер, и по Стамбулу долго ходили слухи, что старое пророчество сбылось. Сын Махмуда II, Абдул-Меджид I, потратил казну на самый многочисленный в истории Турции гарем, насчитывавший 900 наложниц, возведение Долмабахче и Крымскую войну 1853-1856 годов. После смерти Абдул-Меджида I наказ достроить Чираган вместе с престолом унаследовал его младший брат Абдул-Азиз. Новый падишах снес почти готовый дворец во французском стиле и изъявил желание возвести новый в стиле мавританском. Деньги султан решил брать не из порядком опустевшей казны, а из фонда на прокладку железных дорог. Стамбульцы утверждали, что Чираган стоит на месте захоронения дервишей и потому приносит несчастье своим хозяевам. Строительство Чирагана велось в 1863-1867 годах. Абдул-Азиз не скупился. Он хотел показать Европе, что Османская империя по-прежнему сильна и богата. Только на декорирование потолков ушло 14 тонн золота. Мрамор добывали на острове Мармара в Мраморном море. Порфир привозили из античного Пергама, алебастр доставляли из Египта. Специально для украшения Чирагана Абдул-Азиз купил у Айвазовского целую коллекцию картин. В итоге колоссальные затраты оправдались. Уже в 1869 году французская императрица Евгения восхищалась великолепием сарая и роскошью султанского двора. Визиты императрицы в османскую столицу трудно назвать удачными. Помимо оскорбления, полученного ею от Валиде Султан в 1869 году, во время первого посещения Евгении Стамбула в 1862 имел место еще один неприятный инцидент. Супруга Наполеона III оценила турецкое блюдо из баклажанов и баранины и попросила дать рецепт своему личному повару. Получив разрешение, повар Евгении вооружился весами и отправился на дворцовую кухню. откуда был с позором изгнан разъяренным поваром султана. Тот кричал вслед европейцу: «Повар повелителя османов пользуется лишь своими глазами и носом». Французы так и не узнали заветный рецепт, но само блюдо получило название «Хюнкяр Бейенди», что значит «императрице понравилось». Наполеон III и Евгения оказались единственными высокопоставленными гостями Чарагана. Торжественное открытие дворца, запланированное на май 1876 года, не состоялось. Абдул-Азиз отрекся от престола и через несколько дней вскрыл себе вены ножницами. По одной версии, это случилось во дворце Ферие на европейском берегу Босфора, по другой — в том же Чарагане. Преемник Абдул-Азиза, тихий сумасшедший Мурад V, правил всего 93 дня, после чего трон перешел к его брату Абдул-Хамиду II. Мурада вместе с семьей и слугами отправили в ссылку в Чараган. 20 мая 1878 года мятежники ворвались во дворец и попытались заново возвести Мурада на престол, но бывший падишах не высказал ни малейшего желания снова возглавить государство. В 1884 году, во избежание подобных бунтов, его объявили мертвым, но Мурад прожил еще 20 лет. Он пил на террасе вино, разглядывал Босфор в бинокль, читал книги и музицировал с дочерьми. В 1904 году Мурад скончался, и Чараган словно умер вместе со своим последним хозяином. В 1908 году во дворце разместился турецкий парламент, но зимой 1910 года произошло короткое замыкание в проводке, и Чараган выгорел изнутри. Попытки снести мощные стены оканчивались безуспешно. Обугленный остов султанской резиденции простоял на берегу Босфора до 1987 года, пока международная гостиничная сеть «Кемпински» не решила превратить Чараган в отель. Дворец реставрировали 20 лет. Открытие пятизвездочного Чиран Палас Кемпински Стамбул состоялось в 2007 году. Хотя изначально его запланировали на май 2006 года, ровно 130 лет спустя, после даты, намеченной Абдул-Азизом. Рядом с Чараганом находится Йылдыз, Звездный дворец, главная султанская резиденция со времен Абдул-Хамида II. Он переселился в Йылдыз, опасаясь нападения на Долмабахче флота вражеского государства, например, России. Кинрос связывает переезд со страхами, терзавшими падишаха. По мнению историка, Абдул-Хамид не любил Долмабахче, пышная роскошь которого отражалась в прозрачных морских водах. Для уединения монарха больше подходил звездный павильон, один из многочисленных султанских киосков на берегах Босфора. Абдул-Хамид снес близлежащие дома и присвоил себе соседние земельные участки, включая два христианских кладбища. Йылдыз, по словам Кинроса, превратился в бессистемный комплекс из павильонов и шале, секретариатов и правительственных зданий, казарм и сторожевых помещений. Итальянский архитектор Раймондо Доронко и Бальяны разбили вокруг Йылдыза огромный парк. Потолок церемониального зала украсили россыпью золотых звезд, а пол устлали шелковым ковром ручной работы. Мрамор, перламутр, хрусталь и фарфор снова везли в Стамбул со всех концов Османской империи. Каждый правитель порта, затевая грандиозное строительство, желал походить на Сулеймана Великолепного, при котором, по легенде, лед для нужд дворцовой кухни поставляли из обиталища древних богов с вершины горы Олимп. Невзирая на окружавшую его роскошь, Абдул-Хамид II не был счастлив. Тревожный и подозрительный, он развязал в стране полицейский террор. Говорили, что одна половина Стамбула шпионит за другой. И усилил цензуру. Писать о политических убийствах запрещалось. Распространенным наказанием за преступление печати являлась смертная казнь. Редакторы старались избегать криминальных новостей, ибо, читая их, султан становился беспокойным. При этом Абдул-Хамид обожал детективы Конан Дойла. Он наградил писателя орденом Меджидия второй степени и гордился книгой с его автографом. Шерлок Холмс был любимым литературным героем падишаха. Представители стамбульской прессы могли только позавидовать Конан Дойлу. Марк Твен насмешливо отмечает, что при Абдул-Хамиде с изданием газет были связаны кое-какие неудобства. Одни газеты закрывали, в редакции других великий визирь посылал сообщения, подлежавшие обязательной публикации. Вместо реального освещения политической ситуации журналисты штамповали заказные новости. Знаменитый турецкий литератор Ахмед Расим вспоминал, как в конце 1880-х годов его молодого сотрудника газеты «Саадет» «Счастье» привезли прямо из издательства к султанскому министру. Тот с порога осыпал юношу угрозами, оскорблениями. Позже оказалось, что чиновники перепутали Расима с автором неких крамольных стихов. Когда ошибка выяснилась, министр дал журналисту 5 лир и предложил помалкивать. Расим вернулся на улицу Бабы-Али, где располагались редакции стамбульских газет. Потворствуя полицейскому беспределу и ужесточив цензуру, Абдул-Хамид II параллельно увеличил количество и размер налогов. Однако он неумолимо утрачивал контроль над целыми регионами своего государства. Так, проиграв русско-турецкую войну 1877-1878 годов и заключив Сан-Стефанский мирный договор, Турция фактически лишилась Балкан, Кипра и части Греции. Подобно своим предкам, охваченным босфорской строительной лихорадкой, Абдул-Хамид был заражен лихорадкой железнодорожной. Султан любил транспортные магистрали и прокладывал их по всему Ближнему Востоку. Сирия до сих пор пользуется инфраструктурой хамидийской эпохи. Среди самых известных проектов падишаха – Багдадская и Хиджазская железные дороги. Первая протянулась из Кувейта в Стамбул, вторая связала Багдад и Мекку. Железнодорожные проекты Абдул-Хамида II приносили пользу арабам, немецким концессионерам и вообще кому угодно, но только не порте. Развитие инфраструктуры требовало немалых денег, и османское государство стремительно беднело. В 1885-1886 годах оно лишилось Восточной Румелии и Крита. Торговля и промышленность приходили в упадок, бюрократический аппарат увеличивался. В 1882 году Оттаманская империя объявила себя банкротом и прекратила выплаты по государственным займам. Некогда блистательная, порт ослабела на глазах. Страну сотрясали жесточайшие погромы, от которых страдало христианское население – болгары, греки, македонцы и армяне. Одной из наиболее кровавых вех правления Абдул-Хамида II стали 1894-1896 годы. Они известны как годы первой волны геноцида армян в Османской империи. За это султана нарекли проклятым и великим убийцей. Несмотря на безжалостное подавление инакомыслия, дело доходило до откровенных курьезов. Так, мнительный и суеверный Абдул-Хамид отказался присутствовать на выступлении великой французской актрисы Сары Бернар. В спектакле она изображала на сцене смерть, и султан счел это дурным знаком. Падишах запретил издавать полный перевод Гамлета, ему не понравилось, что в пьесе убивают короля. Это вызвало широкую популярность пьесы среди столичных оппозиционеров и диссидентов. Многие представители антихамидийски настроенной интеллигенции покидали Стамбул. Талантливый и блестяще образованный великий визирь Хайреддин Паша был отстранен от должности. Абдул-Хамид поверил доносу, в котором утверждалось, что Паша не знает турецкого языка и действует в интересах Франции, стремясь разрушить порту и создать вместо нее арабское государство. Великий визирь долго жил во Франции и Тунисе, где в совершенстве овладел французским и арабским языками. Воду для Абдул-Хамида брали из источника в Белградском лесу, ибо некий прорицатель объявил его безопасным от заражения чумой и холерой. Сегодня вода из этого источника в память о падишахе называется «Хамидия». В империи было запрещено электричество. По слухам, султан не видел разницы между динамо и динамитом. Он страдал паранойей, мучился от ночных кошмаров, боялся покидать Йылдыз, не расставался с револьвером и пил кофе в одном из павильонов дворцового сада, оформленном как обычное кафе. Только за столиками сидели телохранители в штатском. Английские и французские журналы и газеты пестрели карикатурами на Абдул-Хамида, подчеркивавшими его кровожадность и трусливость. Гамсун рассказывает известную европейскую сплетню. Согласно ей, нервный падишах всегда держал у кровати нож. Когда его супруга пошевелилась во сне, Абдул-Хамид вскочил в ужасе и вонзил в нее нож. «Невелика важность. Проткнул одну, давай сюда другую, ведь у него еще 299 жен в запасе», — иронизирует Гамсун. Сплетня имела под собой реальное основание. Английский путешественник Джордж Дорис вспоминает историю наложницы, которую падишах застрелил в постели. Адалиска позволила себе резкое движение, и султану показалось, что она хочет его задушить. Англичанка Грейс Эллисон, посетившая хамидийский Стамбул и ощутившая его удушливую атмосферу, изложила свои впечатления в статье, которую напечатали многие британские газеты. «С восшествием на престол Абдул-Хамида II музыка кончилась и прекратились забавы», — пишет Эллисон. «Султан страдал маниакальным страхом смерти от руки убийцы и поэтому запретил всякие собрания, включая музыкальные представления, катание на лодках и танцы». Его правление стало периодом всеобщей скорби. Впрочем, Абдул-Хамид был не так ужасен, как думали его противники. Отпрыск угасающей династии, он изо всех сил пытался сохранить империю. Напряженная международная обстановка, убийство родственников и традиционное восточное коварство отнюдь не способствовали душевному спокойствию падишаха. Правитель должен был опасаться даже слуг. На протяжении 30 лет его брил один и тот же цирюльник. Абдул-Хамид ценил старого бродобрея. Живя в водовороте интриг и заговоров, он хотел доверять человеку, водящему бритвой по его горлу. Троих предков султана убили слуги. Мурада II отправил к праотцам повар, Мустафу Челеби — телохранитель, Ибрагима I — цирюльник. Кинрос характеризует падишаха как несчастного человека и бесчеловечного монарха, чьи иррациональные страхи со временем переросли в манию. Бледный, молчаливый и меланхоличный, Абдул-Хамид подозревал всех окружающих в измене и потому превратил Йылдыз в крепость. На территории дворца располагались казармы для нескольких тысяч гвардейцев. На стенах были устроены наблюдательные посты с телескопами, позволявшими осматривать окрестности, включая Босфор и Золотой Рог. Вскоре падишах уже не покидал безопасный Йылдыз. В первую очередь это отразилось на традиционном пятничном выезде султана в мечеть. Данное мероприятие, по остроумному замечанию Гудвина, превратилось в стремительный бросок. Специально для Абдул-Хамида за воротами Йылдыза возвели Йылдыз-Хамидие. Она стала последней имперской мечетью Стамбула. Впрочем, это не помешало активистам армянской партии Дашнак-Цюттюн совершить покушение на султана. Французский историк Раймон Кеваркян рассказывает, что при подготовке операции боевики столкнулись с серьезными трудностями. Султан выезжал из Йылдыза дважды в год на празднование Курбан-Байрама и получение почестей от государственных органов. Обе церемонии проходили в Долмабахче, и падишаха сопровождали сотни вооруженных людей. Посещение султаном мечети было грандиозным событием для столицы. Гамсун стал очевидцем еженедельного пятничного визита Абдул-Хамида II в Йылдыз-Хамидие и был поражен количеством присутствующих. Бесчисленные полки всех подвластных правителю земель маршировали под барабанный бой. Солнце зажигало огонь в золоте и серебре мундиров, в орденах, штыках, трубах и инструментах военных оркестров. В торжестве участвовали представители стамбульской аристократии, исполинского роста евнухи, уланы на белых лошадях, албанские пехотинцы, офицеры в фесках, чернокожие слуги, полковые муллы с саблями, невозмутимые курды и многие другие. Покушение на Абдул-Хамида II затрудняли не только закрытый образ жизни падишаха и большое скопление людей во время церемоний. Кеваркян упоминает еще об одной мере предосторожности. Все дома возле Йылдыз-Хамидие снесли, и нельзя было незаметно подойти к мечети ближе, чем на 800 метров. Члены Дашнак-Цутюн рассматривали три варианта террористической атаки. Залп с крыши с указанного расстояния, начинка автомобиля взрывчаткой или заброс гранаты с павильона для иностранных гостей. Боевики выбрали второй вариант, и 21 июля 1905 года у входа в Йылдыз-Хамидие взорвалась бомба. По счастливой случайности Абдул-Хамид не пострадал, он задержался в мечети после намаза, чтобы перекинуться парой слов с шейх-уль-Исламом. Чудесное спасение султана ничего не изменило. Османская империя неуклонно приближалась к концу, турецкое время вышло, и его последние крупицы высыпались в нижнюю часть песочных часов истории. Поэт Тевфик Фикрет передал тревожную атмосферу Стамбула в стихотворении «Туман». «Снова горизонты окутал упрямый туман. Укрой лицо и навеки усни, великая блудница мира». Абдул-Хамид II провел в Йылдызе 33 года. В 1909 году войска мятежного генералиссимуса Махмуда Шевкета Паши вошли в Стамбул и окружили султанскую резиденцию, прекратив все сношения ее обитателей с внешним миром. Оставшийся без пищи, воды и информации, осыпаемый упреками своих жалких фаворитов, падишах чувствовал себя преданным и покинутым. Через пару дней он согласился на переговоры. В итоге национальное собрание свергло Абдул-Хамида II, последнего абсолютного монарха Османской империи, и призвало на трон Мехмеда V, первого парламентского монарха Порты, не обладавшего реальной властью. Опального султана выслали на виллу в окрестностях Салоник, где Абдул-Хамид содержался под стражей до 1912 года. Потом его перевезли в Стамбул. 10 февраля 1918 года низложенный падишах умер в тюрьме. На Йылдызе заканчивается история султанских дворцов. Его строительство ознаменовало закат высокой Порты. Распад Османской империи нельзя было остановить. Резиденции султанов напоминали театральные декорации. После окончания спектакля они пустели. На роскошную мебель надевали чехлы, люстры и зеркала занавешивали тканью. Люди, населявшие дворцы, медленно, но верно уходили из власти, из жизни, из истории. Государство османов, казавшееся вечным и бессмертным, повторило судьбу прочих империй, и только вековые деревья в дворцовых парках помнят поступь людей, нареченных грозным, великолепным, кровавым. Помнят, но ничего не расскажут. Дворцы Стамбула прекрасны и многочисленны. В центре любого парка или сквера располагается особняк султана или важного чиновника. Так к Топкапы прилегает парк Гюльхане от персидского «Дом роз», поражающий не только своими размерами, но и количеством произраставших там овощей, цветов и фруктов. В османскую эпоху их продавали на стамбульских базарах, вырученные деньги шли на оплату султанского стола. Однажды Мехмед II, разыскивая того, кто съел дыню с дворцовой бахчи, собственноручно вспорол животы 14 рабам. Султан считал, что вор обокрал лично его. В парке Эмирган раньше стоял дворец, подаренный персидскому принцу Эмирхану. Дворцовый парк с XVIII века славится тюльпанами. С 2005 года в апреле тут ежегодно проводится знаменитый фестиваль тюльпанов. Ихламур Касры, липовый дворец, прячется среди вековых лип. Дворец Хедиве утопает в розах, тюльпанах и магнолиях. Дворец Айналы-Кавак — тихое пристанище Селима III в Бейоглу, окружен большим тополиным садом. Селим III проводил здесь время с француженкой Накшидиль. Именно Айналы-Кавак-Султан, любивший музыку, написал свои лучшие мелодии.